И действительно, у них на глазах идиллической сценки пришел конец. К миссис Дойл подошел один из работников Филиппы. На кухне возникла маленькая проблема. «Хелен, как пить дать?» — покачала головой Анна. И оказалась права. Хелен во что бы то ни стало захотела украсить праздничный торт свечами. Она купила 25 свечей и полезла в кухонный шкаф за жестяными подставками для них, но нашла всего 14 штук. «Видимо, нормальным людям старше 14 это уже неинтересно. Свечи в торте», — сострила Анна. «Ладно, мама, возвращайся к гостям, я все улажу». «Нечего тут улаживать», — с обидой и раздражением огрызнулась Хелен. «Я всего-навсего хотела сделать доброе дело, чтобы был настоящий праздник». Филиппа сказала, что по договору на сливочной глазури будет выложена жареным миндалем надпись «Десмонд и Дейрдра, октябрь 1960-го». «По-моему, так будет лучше, Хелен, тебе не кажется?» Анна говорила, будто перед ней была бешеная собака или сильно отстающий в развитии 4-летний ребенок. Кен Грин сказал, что ему в жизни часто приходится говорить с людьми таким манером. «Это создает тебе репутацию терпеливого и туповатого малого, а также человека, на которого всегда можно положиться». Анна помнила, как Кен признавался, что чем сильнее он взбешен, тем медленнее говорит. «Тебе не кажется, что лучше оставить это специалистам?» — сказала Анна, произнося каждое слово очень четко и медленно. «Да иди ты, Анна, знаешь куда?» «Ты меня уже достала», — выпалила Хелен и вылетела в сад. Анна решила, что религиозный период в жизни Хелен явно подошел к концу. «Сходить за ней?» — предложила Филиппа. «Не надо. Там ей, пожалуй, грозит меньше неприятностей. Ведь в саду некого оскорбить и почти что нечего раскокать». Анна решила, что Кен бы ею гордился, и с удивлением поймала себя на мысли, что слишком много о нем думает. Обхватив колени, Хелен сидела в саду, где часто сидела в детстве, думая, что ее никто не понимает и не любит. И тут она услышала у себя за спиной шаги. Ну, конечно, это Анна. Сейчас позовет ее в дом и скажет, нечего устраивать сцены. Или мама отругает за то, что она сидит на мокром камне. Или бабушка О'Хаган. Та, конечно, спросит, когда же все-таки она примет постриг. Она обернулась. Это был Фрэнк Уигли. От ужаса у нее перехватило дыхание, и на миг закружилась голова. Нет, это глупо. Не тронет же он ее в родительском доме. Но в темноте у него был такой зловещий вид. «Я слышал от твоего отца, что ты собираешься уходить из Святого Мартина», — сказал он. «Да, они хотят, чтобы я ушла. Выставляют меня вон». «Уверен, это не так. Сестра Бриджит говорит, что все сестры против меня». Она почувствовала, что выглядит сейчас 5-летней девочкой с большим пальцем во рту. «Сестра Бриджит слишком тебя любит, чтобы так думать, а тем более говорить. Вам-то откуда знать? Вы ее видели только раз, в ту кошмарную ночь». Глаза Хелен стали огромными, как блюдца, при воспоминании о том, как она пыталась украсть ребенка для Фрэнка и Ренаты Куигли, и чем все это закончилось. С того дня, по сути дела, и начался закат ее духовной карьеры в Святом Мартине. «Нет, Хелен. С тех пор я не раз встречался с сестрой Бриджит», — сказал Фрэнк. «О тебе мы мало говорили, у нас были другие дела. Сестра Бриджит давала мне советы. Она мне очень помогла, и за это я тебе должен быть благодарен». Я тогда только помочь хотела. Я и правда думала, что всем так будет лучше. Возможно, ты была права. Но мы не могли пойти на это. Пришлось бы прятаться, притворяться. Я всю жизнь так жила, с вызовом и как бы защищаясь, — возразила Хелен. Нет, неправда.